Н.Н. Арсеньеву. Дай Бог, чтоб ты не соблазнялся приманкой сладкой бытия, чтоб дух твой в небо не умчался, чтоб не иссякла плоть твоя. Пусть покровительство судьбины повсюду будет над тобой, чтоб ум твой не вскружили вины и взор красавицы молодой. Ланиты и вино нередко фальшивой краскою блестят. Вино поддельное, кокетка для головы и сердца яд.